Глава 7. О том, как надлежит нам упражнять ум свой, чтобы он не недуговал неведением. Если неверие себе и упование на Бога, столь необходимые в нашей духовной брани, останутся в нас одни, то мы не только не получим победы, а напротив, не зринемся в еще большее зло. Потому вместе с ними и при них надлежит нам вести и особого рода делания или обучительные упражнения духовные. В числе упражнений сих на первом месте должны стоять упражнения ума и воли. Ум надлежит избавить и хранить от неведения, столь ему враждебного, так как оно, омрачая его, не дает ему ведать истину, собственный его предмет и цель стремления его. Для этого надо его упражнять, чтобы он был светл и чист, и мог хорошо различать, что требуется для нас, чтобы очистить душу от страстей и украсить ее добродетелями. Такой светлости ума можем мы достигнуть двумя способами. Первый и более необходимый есть молитва, которую надлежит умолять Духа Святаго, «Да благоволит Он излить свет Божественный в сердца наши». Что, наверное, и сотворит Он, если воистину будем мы искать единого Бога, если искренно будем ревновать о том, чтобы во всем поступать по воле Его, и если в каждом деле будем охотно подчинять себя совету опытных духовных отцов наших и ничего не делать без вопрошения их. Второй способ упражнения ума есть постоянное рассматривание вещей и углубление в познании их, чтобы ясно видеть, какие из них хороши и какие худы. Не так, как судят о них чувства и мир, но как судит правый разум и Дух Святый, или истинное слово богодухновенных писаний, духоносных отцов и учителей Церкви. Ибо когда такое рассматривание и углубление будет правое и подобающее, то всеконечно оно даст нам ясно уразуметь, что мы должны от сердца ни во что вменять и считать суетным и ложным все, что любит и чего всячески ищет слепой и развращенный мир. Именно, что почести, удовольствия и богатство мира — суть не что иное, как суета и смерть души, что поношение и злохуление, какими преследует нас мир, доставляют истинную нам славу, а его скорби — радость, что прощение врагам нашим и делание им добра есть истинное великодушие, одна из величайших черт богоподобия, что больше являет силы и власти тот, кто презирает мир, чем тот, кто властвует над целым миром, что охотное послушание есть действие, более обнаруживающее мужество и твердости духа, чем подчинение себе великих царей и повелевание ими, что смиренное самопознание должно предпочитать всем другим самым высоким познаниям, что победить и умертвить свои недобрые склонности и похотения, как бы они ни были незначительны, больше достойно похвалы, чем взятие многих крепостей, чем разбитие сильных полчищ добре вооруженных, чем даже творение чудес и воскрешение мертвых.